У жительниц гарема была одна проблема. Часто мы сталкиваемся с проблемой именно тогда, когда хотим написать это слово. Надо ли удваивать «м» и писать «проблемма» по аналогии с «дилеммой»? Правильный ответ — не надо. Существительная «проблема» пишется с одной «м». Это двустишие помогает запомнить. Одна проблема — одна буква. Так же, как и во всех остальных словах, которые с проблемой рифмуются. Система, эмблема, мифологема, теорема. А вот с дилеммой все по-другому. Это существительное пишется с одной «л» и с двумя «м». У «дилеммы» древнегреческое происхождение. «Ди» — это дважды. «Лемма» — взятка, доход, прибыль или принятое предложение. «Дилемма» — это необходимость принять одно из двух решений, выбор между которыми затруднителен. Кстати, если образовать от этого слова уменьшительный вариант, то удвоенное согласное сохранится. «Дилемма», «дилемка», «дилеммочка». По правилам, если основа слова оканчивается на две одинаковые согласные, двойные согласные перед суффиксами сохраняются, например, группа, группка, группочка, программа, программка, программный, бал, пятибальный. Правда, приложить это правило можно не ко всем словам. Из общей картины выбиваются коварные колонка, колонна, кристальный, кристалл и оперетка, оперетта. Главное ничего не перепутать, чтобы всякий раз при написании не оказываться перед дилеммой. На тропинке, заросшей нехоженой, вдруг возникли киоски с мороженым. Часто простое мороженое выглядит очень орфографически калорийно. В нем вдруг появляются две буквы «Н», и оно превращается в «мороженое». Именно такой вариант написания мы часто видим на ценниках в магазине или в ресторанном меню. И в этот момент за мороженое становится обидно, потому что оно совсем не такое упитанное, каким хотят его показать любители двойной «Н». Правилен только один вариант написания — «мороженое». В этом слове нет никаких удвоений. Внешне это слово похоже на прилагательное или причастие, но на самом деле перед нами существительное. Оно отвечает на вопрос «что?», а не «какое?». Правда, произошло это слово действительно от прилагательного. Возможно, когда-то этот десерт называли «мороженым молоком», а потом стали говорить просто «мороженое». Такой путь прошли многие слова. «Ванная комната» превратилась просто в «ванную». «Студенческий билет» просто в «студенческий». В общем, никакие удвоенные «н» мороженому не нужны. Но вот если это слово превращается в причастие, вторая буква может появиться, например, «мороженое с помощью современных технологий мяса». Перед нами причастие, да еще и с зависимыми словами «с помощью современных технологий». Поэтому буква удваивается. А теперь несколько слов о нехоженных тропинках. «Нехоженый» — это прилагательное. Оно пишется с одной «н», и приставка «не» тут ни на что не влияет. Она никогда не дает оснований удваивать «н». Запомните эти два слова именно в паре. «Нехоженый» — «мороженое». И вы не ошибетесь. И в том, и в другом только одна буква «Н». Уверяю вас, у пирожного написание вовсе не сложное. Слово «пирожное» страдает не меньше слова «мороженое». В это существительное тоже часто вписывают лишние буквы. Наверняка вы слышали о некоем «пирожном» или даже видели его в кофейне. Лишняя буква «е» тут появляется, видимо, по аналогии с мороженым. Так и хочется зарифмовать эти слова. Мороженое, пирожное. Но делать этого не стоит. В этом слове только одна буква «е» в окончании. Пирожное образовано от существительного «пирог». Точно так же, как прилагательное «творожное» от существительного «творог». А вот мороженое, как вы помните, происходит от глагола «морозить». И, конечно, ни в коем случае не удваивайте «н». Никаких пирожных не существует. Кстати, интересно происхождение самого слова «пирог». Оно звучит и пишется практически одинаково на многих славянских языках — русском, украинском, польском, белорусском, чешском. В этимологическом словаре Фасмера, как наиболее вероятная, указана версия, связанная с древнерусским словом «пыро» — «полба». По звучанию и написанию оно похоже на слово «пир», поэтому народная этимология, судя по всему, соединила эти два слова. «Пыро» преобразовалось в «пир», а к нему добавился суффикс «ок». Так и получился «пирог», а от него «пирожное». Так что тут и правда нет никаких сложностей. Всякий раз, когда задумываетесь о написании этого слова, вспоминайте о пироге и просто добавляйте к нему суффикс «н». «Пирожное». Жениху говорила невеста, букве «д» в слове «почерк» не место. Подчерк вместо почерка — одна из самых распространенных ошибок. Конечно, многие сейчас жалуются на то, что разучились писать от руки, слишком много печатают. Может быть, с этим и связано, что многочисленные авторы слова «подчерк» как будто не пишут, а только подчеркивают. Ведь само по себе существительное «подчерк» существует. Подчерк — это результат подчеркивания. Можно, например, написать «посмотри в документе то, что выделено подчерком». Правда, этим словом мы пользуемся все-таки редко, и лишнее «д» попадает в другое — то, что означает нашу индивидуальную манеру писать. Почерк. У всех врачей непонятный почерк. В этом случае никакой «д» не нужно, ведь речь идет не о подчеркивании. От какого же слова тогда образовано существительное «почерк»? Очевидно, от глагола «черкать» — спешно, торопливо писать, или второе значение — зачеркивать, покрывать чертами написанное. Кстати, этимологический словарь Фасмера указывает именно на родство почерка со словом «черта». Один из ближайших родственников почерка — очерк. Он образован от глагола «очеркивать», то есть описывать действительность, очерчивать ее. Именно эта родственная связь, кстати, и поможет вам запомнить правильное написание слова «почерк». Вспоминайте об очерке, и лишнюю «д» вам ставить уже не захочется. Бери не займ, бери заем, и будешь нашим королем. Конечно, наш язык стремится к экономии. Чем короче, тем лучше. Иногда этот принцип отлично срабатывает, и мы инстинктивно выбираем правильную форму слова и его написание. Но иногда желание сэкономить подводит. Жертвой такой экономии регулярно становится слово «заем», которое многие пишут и произносят по-другому — «займ». Один слог — коротко и ясно. Но на самом деле это ошибка. Правильная форма именительного падежа только одна — «заем». Но во всех других падежах, а также во множественном числе, оно становится «займом». Вот в чем хитрость. Займа, займу, займом, а займе, займы. Соблазн перенести букву «Й» в именительный падеж, конечно, велик. Вероятно, отсюда и распространенная ошибка. Кстати, часто по поводу ошибающихся идут сами компании, предоставляющие займы. Дело в том, что в поисковых системах часто ищут именно «займ», а не «заем». Поэтому и сайты компаний предлагают именно «займ», иначе информацию об их услугах будет найти сложнее. Получается, что коммерческое предложение подстраивается под народную орфографию. Побратим займа — наем. С этим словом абсолютно та же история. Очень часто используется неправильный вариант — найм, тогда как единственно верным остается наем. Но найма — найму, наймом — о найме. Эта история с падежами, конечно, запутывает, но все-таки тут все логично. Объять — объем, принять — прием, занять — заем, нанять — наем. Запомнить не так и сложно. Аква, медиа и промо пишут слитно, без разлома. Если вы посещаете фитнес-клуб, то наверняка видели, как его посетительниц приглашают на аква дефис аэробику. Именно так, через дефис. Видимо, пишущим кажется, раз аква — это часть сложных слов, то и писать ее надо как-то по-сложному. Поставим-ка дефис. К тому же стечение двух букв «а» выглядит не очень красиво. В середине слова возникает непонятное сочетание «аэ». Но бояться всего этого на самом деле не нужно. Соседство двух «а» вполне возможно, а часть сложных слов вовсе не всегда предполагает дефисное написание. «Аква-аэробика» пишется слитно, так же, как и все остальные слова, которые начинаются на «аква». «Аквагрим», «аквакультура», «акватехника». Для запоминания частей, которые пишутся именно слитно, кто-то даже придумал специальное слово-подсказку. «Автомото-вело-фото-телерадиомонтёр». Правила русского языка действительно предписывают писать это безразмерное слово слитно. Правда, жаль, что в него вошло не все. Например, не попали туда части «медиа» и «промо». Их очень часто незаслуженно пишут именно через дефис. То и дело появляется «медиа-дефис-ресурсы» или «промо-дефис-компании». Дефисы в этих словах на самом деле не нужны. Промо-компания «Акваэробики» появилась на всех медиа-ресурсах. Тут ни одного дефиса. Запомните. В «Масленице», если честно, двум буквам «Н» обычно тесно. Слово «масленица» мы активно используем всего 7 дней в году, на масленичной неделе. При этом часто пишем его с ошибкой, а потом снова убираем масленицу на дальнюю полку и достаем уже следующей зимой или весной, снова с той же ошибкой. Так совершается круговорот двойной «Н», которая в этом слове вовсе не нужна. Но этот круг надо разорвать. Наверняка на масленичной неделе вы видели объявление или надписи в ресторанном меню со словом «масленица». Это неверное написание, хотя и очень распространенное. Конечно, соблазн добавить еще одну букву «Н» велик. Масленица ассоциируется с избытком, лоснящимися от масла блинами, пирогами и другими кондитерскими излишествами. Так и хочется и само слово дополнительно умаслить. Но делать этого не нужно. Название этого праздника пишется с одной буквой «Н», потому что образовано от бесприставочного прилагательного «масляный», где тоже одна «Н» — «масляный блин». А вот если добавится приставка, удвоится и количество «Н». «Масляный» станет «промасленным» или «умасленным». Но «масленица» и «масляный» пишутся только с одной «Н», запомните. Кстати, не забывайте о том, что заканчивается масленичная неделя прощенным воскресеньем. Это еще одно название, которое незаслуженно страдает от лишних букв в суффиксе. Часто можно увидеть прощенное воскресенье с двумя «Н». Это тоже ошибка. Это устойчивое сочетание, в составе которого прилагательное, образованное от причастия, пишется с одной «Н». Точно так же, как в словосочетаниях «конченый человек», «названный брат», «посаженная мать». Так что провожайте масленицу, прощенное воскресенье, а заодно скажите «прощай» и лишним «н» в этих словах. Кстати, повод использовать одно из них есть не только на масленичной неделе, а, в общем-то, круглый год. Второе значение слова «масленица», и тут это слово пишется уже с маленькой буквы, «веселая, привольная жизнь». Вторую «л» из слова «галерея» мой шеф вычеркивал, ругаясь и зверея. Часто у нас срабатывает стереотип. Раз слово иностранное, то в нем обязательно надо что-нибудь удвоить. Так происходит и с теми словами, которые появились в языке недавно. Трафик, шопинг, сканер. Так и с теми, что существуют в русском языке уже очень давно. Жертвой такого несправедливого удвоения время от времени становится слово «галерея». Это слово пишут с двумя «л» — «галерея». Слово «галлы» ни при чем. Хотя к той территории, где они когда-то жили, это слово отношение, безусловно, имеет. У «галереи» — французское происхождение. «Галери». А вот во французский это слово, скорее всего, попало из итальянского и по дороге все-таки потеряло одну букву «л». В итальянском «галерия» означало церковную паперть. Но сейчас следов той итальянской орфографии нигде не осталось. Галерея пишется с одной «л». У галереи есть товарищ по несчастью — балюстрада, которая довольно часто оказывается балюстрадой. Это слово происходит от итальянского «балаустро» — «балясина» и не предполагает удвоение. Ну а галерея с двумя «л», кстати, попала в расстрельный грамматический список, которые составили резиденты интернет-ресурса «Лукоморье». Это большой перечень разных ошибок, по которым, как считают авторы, можно определить неграмотного человека. Любопытный факт. Когда существительная «галерея» попала в русский, простой народ тут же преобразил ее в «гальдерею», то есть место, где многие галдят. существительном «длина» буква «Н» всегда одна. Признайтесь честно, вам хоть раз хотелось произнести слово «длина», растягивая «Н»? Длина. Но удлинять длину не нужно. Кстати, этот глагол тоже пишется только с одной буквой «Н». Корень «длин», окончание «а». Больше в этом слове нет никаких составляющих, позволяющих удвоить согласную. Вторая «Н» появляется только в том случае, если существительное, длина этой дороги просто невероятна, становится кратким прилагательным и начинает отвечать на вопрос «какова?». Эта дорога слишком длинна. Меняется часть речи, меняется количество согласных. Конечно, с двумя «Н» пишется и полное прилагательное «длинный». Удвоение тут происходит на стыке корней из суффикса «длин», «н», «и». Это знание вам пригодится, чтобы не забывать удваивать «н» в других похожих словах. «Старинный» — «старин» плюс «н» плюс «и». «Картинный» — корень «картин», суффикс «н», окончание «и». «Каминный» — «камин», «н», «и». Не путайте эти слова, в которых встречаются и пожимают друг другу руки, корень и суффикс, со словами, в которых суффикса «н» нет, зато есть другой — «ин». «Голубиный» — корень «голуб», суффикс «ин», окончание «и». «Утиный» — «ут» плюс «ин» плюс «и». «Гостиная» — «гост» плюс «ин» плюс «ая». А еще с теми, основа которых тоже заканчивается на «н», но сразу за ней следует окончание. «Юный» — «юн» плюс «и». «Пряный» — «прян» плюс «и». «Румяный» — «румян» плюс «и». Длина занавесок в гостиной скрывала от глаз прохожих румяных гостей, пробующих утиный суп. Представьте эту картину и запомните, что ни в одном прилагательном тут нет удвоенной «н». Чтоб дела шли в гору, а не вниз, не пиши «стартап» через дефис. Слово «стартап» в русском языке появилось не так давно. Но в русский орфографический словарь РАН под редакцией Лопатина Ивановой 2012 года оно все-таки успело попасть. Словарь зафиксировал слитное написание «стартап». Часто это слово пишут через дефис «старт», дефис «ап». Или даже просто раздельно «старт», «ап». Объяснить эту ошибку легко. В этом слове легко угадываются две его составные части «старт» и «ап» — «вверх». Именно поэтому и возникает желание как-то обозначить эту двухчастность, разделить первое и второе. Однако такие слова, попадая в русский язык, как правило, напротив, стремятся к слиянию. Существуют, например, существительные «стендап», «пикап», «мейкап». Все они пишутся слитно, несмотря на раздельное или дефисное написание в языке-источнике. «Стартап» — из той же компании. Дефис появляется, если добавляется еще одно слово — «стартап-дефис-проект». Но появляется он, как вы видите, не внутри слова «стартап», а между двумя словами. Вообще написание слов, в которых есть такие составные части, тема довольно запутанная, и не всегда запомнить верные варианты легко. Возьмем, например, часть «шоу». В слове она может быть как первой, так и второй, и пишется как с дефисом, так и без него. «Шоумен», «шоу-вумен», «шоу-компания» — слитно. А вот все остальное уже с дефисом. «Шоу-дефис-программа», «шоу-группа», «ток-шоу», «реалити-шоу», «шоу-рум». Через дефис по аналогии рекомендуют писать и слово «квест-рум», которое пока еще не попало в словари.